Глава 25. Гидрострой. 23 апреля. Воскресенье. Перед полуднем. Приехав на работу, мы с Лехой первым делом доложились Тихонову. Тот внешне оставался спокойным, но зубами скрипнул. «Ничего себе! Я уже грешным делом подумал, что и правда ожившие мертвецы появились. Только этого нам и не хватало». «Я передам в колледж отчет об этом колдуне», — прямо уточнил я, чтобы не напороться опять, как в прошлый раз. И Тихонов кивнул. «Обязательно. Это точно по вашей части. Пусть ваши ребята наведаются в Чернышово, проведут работу». Он прошелся по кабинету. «Вот какие дела творятся, а? Кстати, парни, раз уж вы тут, есть еще небольшое дельце, и могу вас обрадовать. Появился тут один тип. В общем, кажется, мы раскрыли дело Степана Петровича». «Осипова?» — удивленно спросил Леха. «Да. Сегодня утром пришел с повинной его сосед сверху. Егор Кёсов работает у нас утилизатором. Утверждает, что некоторое время назад на почве неприязни сделал Осипову подклад. Вызвал призрака. Слышали о подобном?» Я еле сдержался, чтобы не подпрыгнуть. Получилось. Так, не хватало еще спалиться перед начальством. «Нет, но мы заходили тогда к этому Кёсову», — спокойно ответил Андреев. «Спрашивали, не видел ли чего подозрительного. Сказал, что не видел». «Он не видел, он выходил, сделал. А прибежал с утверждением, что призрак стал преследовать его самого. Сидит сейчас у нас в камере. Вот показания, прочитайте». Он передал Лехе два листка, написанные неровным, скачущим почерком. «Вообще я знаю теорию призраков», — осторожно сказал я, заглядывая через плечо Лехи, взявшего документ. «Неупокоенные останки нужны». «Так он утилизатор, у него этого добра, небось, навалом», — пожал плечами начальник. «Возможность уж точно есть. Почитайте. Он пишет, что спрятал останки вентиляции на кухне у Осипова. Парни, раз уж вы тут, сходите к Петровичу и займите у него эту гадость. Но лучше так, чтобы он ничего не заметил. Лады?» «Сделаем, Матвеич», — кивнул Леха. «Отгул будет?» «Да хоть завтра. Давайте, парни, дождусь вашего отчета». Переглянулись и рассмеялись мы только уже у дома на Калинина. «Нормально сработали, напарник», — улыбнулся Андреев. «Смотри-ка, сам с повинной пришел. Ну что, давай сначала к Кёсову. Ты помнишь, куда спрятал эту дрень?» «Конечно», — кивнул я. Мы поднялись на четвертый этаж. Леха для порядка постучал в дверь. Ответа нет, конечно, хозяин квартиры сидит в камере. Я вытащил руку из кармана, намереваясь использовать стук, и на пол лестничной клетки вывалилась связка ключей шустера. Видимо, кольцо зацепилось за рукав. Поднял ее, намереваясь убрать, и... замер. Показал Лехе. «Очень интересно», — процедил напарник. Один из ключей на связке был абсолютно чист. Как новенький. Никаких окислов. Но в то же время я отлично помнил, что все ключи на связке были давным-давно потемневшими. Переглянувшись с напарником, я отделил ключ от других. Обычный, от точно такого замка-автомата, как у Кёсова. Повинуясь минутному порыву, я вставил ключ в скважину, повернул. Замок послушно щелкнул, дверь открылась на ладонь. — То есть у этого Шустера был ключ от квартиры Кёсова? — удивленно сказал Леха. — Они знакомы? — Не знакомы, — медленно сказал я. — Ключ Шустер купил на рынке. — Тогда что это значит? — Сейчас. Отдав связку напарнику, я метнулся в санузел, выгреб из-под ванной кости, тут они, все три, выскочил на площадку и захлопнул дверь. «Все здесь!» — начал я. И осекся. Леха держал ключ, тусклый и совсем не похожий на тот, каким я его видел полминуты назад. «Напарник, не слишком ли много чертовщины за утро?» — спросил Андреев, показывая мне ключ. «Он стал таким только что, когда ты захлопнул дверь». «Ух ты!» Меня пробила дрожь. «Ай да Шустер! Я всегда считал это городской легендой». «Это не чертовщина!» — сказал я, стараясь быть уверенным, но голос все же задрожал. «Кажется, я знаю, что это. Мы к Осипову?» «Да». «Можно мне ключ? Вот сейчас и проверим». Леха отдал связку, и я пошел первым, сразу забыв о том, что мы вообще-то на задании, и у напарника в руках кости неупокоенного мертвеца. «Неужели?» «Точно! К двери Осипова я подходил с твердым намерением открыть дверь самостоятельно. И когда мы оказались рядом с дверью, ключ уже приобрел совершенно другую форму, двухбородочный. «Я думал, это сказка», — пробормотал я. «Ключ от всех дверей!» «Потом расскажешь». Андреев обжег меня взглядом, без лишней брезгливости сунул кости в карман куртки и постучал. «Степан Петрович, это с работы!» У Осипова мы просидели минут 20. Леха просто стал расспрашивать, не беспокоил ли больше сосед, а потом нагло напросился на чай. Я ничуть не удивился, когда услышал от пенсионера, что проблем больше не было. Ну да, они теперь у Кёсова. Лезть в вентиляцию я и не пытался. Зачем? Кости у нас, а у Осипова вряд ли кто будет спрашивать, проводили мы осмотр или нет. Результат важнее. — Ну, рассказывай, напарник. — велел Андреев, когда мы шли в сторону здания милиции. — Что за ключ такой? — Это что-то вроде городской легенды, — пояснил я. — У нас в колледже ее рассказывают как байку, что есть некий ключ, который открывает любую дверь, если ты к этой двери подходишь с ним и имеешь намерение ее открыть. — А как это работает? — нахмурившись, уточнил Леха. — А этого никто не знает, потому что я, например, был уверен, что это сказки. Помните, я не увидел у ключа колдовской ауры? Если это колдовство, то оно не из нашего мира или гораздо более древнее, чем то, которым пользуюсь я. — А Шустер, выходит, знал, — пробормотал напарник. — Вот сукин сын. Выходит, он что-то подобное искал на рынке. Колдовство вроде того, которым пользовался он? — Может быть. Мы это вряд ли узнаем. — А ваши из колледжа? — Наши. Наши, конечно, будут рады, как минимум. Вот только колдун-самородок, нож из холодного железа, теперь вот этот ключ от всех дверей, а не жирно ли будет? — Может, смогу что-то понять, — нейтрально ответил я. — Тогда оставь себе, покажешь коллегам, — резюмировал Андреев. — Пусть изучают на благо людей. Меня опять кольнуло. Не знаю, стыд это или еще что. Леха ко мне по-человечески, а я... Тихонов внимательно выслушал отчет о найденных костях, взвесил их на ладони, поморщился. — Вот урод, а! Ну ладно, сейчас отдам, чтобы отсняли для приобщения к делу, а потом на уничтожение. — Лучше всего просто сжечь, — подсказал я. — Сделаем. Спасибо, парни! — от души поблагодарил он. — Отдыхайте. Если отгул решите и правда взять завтра, звоните дежурному, он меня найдет. Леха заявил, что пойдем домой досыпать. Счастливый человек. Я уж если проснулся, то проснулся. До вечера уснуть можно даже не пытаться. Так что выбрал идеальное решение — сходить в сказку. Благо, со всей этой беготней уже практически обеденное время. Взяв кусок курицы с макаронами, салатик и компот, я устроился сбоку, у окна. Еще не пик обеда, столовая не полупустая, ну и не битком. А может, правда, попросить завтра отгул? Но для этого надо уговорить Леху все же выбраться в Северные ворота. Что можно использовать в качестве аргумента? Самое простое, как ни странно, честно признаться, что колледж послал меня за ним следить. И сказать, что следить не хочу. Ну, тут все зависит от самого Андреева. А ну, как он обозлится и решит, что я пытаюсь им манипулировать. Например, предположить, что колледж мог в Северных воротах устроить на него засаду. Я бы на его месте предположил. Использовать порыв? Самый простой вариант, но уже сколько раз было, что на Андреева он толком не действовал или действовал, но не так, как мне надо. Как же построить разговор? «Можно к вам?» Я машинально кивнул, даже не глядя на подошедшего человека. Столовая, в конце концов, она для всех. Столик не одноместный. Человек поставил поднос с тарелкой и стаканом, сел, взял вилку. «Как успехи, Владислав Андреевич?» — поинтересовался он. «Он меня знает?» Я поднял глаза, ожидая увидеть кого-то из коллег по милиции или, чем черт не шутит, знакомых из колледжа. Но сидящий напротив человек был абсолютно мне незнаком. Чернявый, в зимней полуармейской куртке, с мелкими чертами лица и совершенно без особых примет. Лицо из тех, которые забываешь, просто отвернувшись. — Мы знакомы? — максимально нейтрально поинтересовался я. Если бы человек желал мне зла, встретился бы со мной не здесь и сейчас, а ближе к вечеру на темной улице. А так, может, у него и правда ко мне есть дело. — Виктор Антонов, управа вокзального. «Теперь знакомы!» — вежливо улыбнулся собеседник. Попробовал пюре в своей тарелке. «Кстати, здесь очень неплохо готовят!» «Управа? Хе! верхушка власти вокзального, который формально подчиняется колледж. Но именно что формально, не более того. К примеру, в стены колледжа у управы доступа нет. По крайней мере, без согласования. «Чем же я заинтересовал управу?» — поинтересовался я, ковыряя салат. «Управа очень благодарит вас за Аксенова», — просто сказал Чернявый, отламывая кусок котлеты прямо вилкой без ножа. «Подонок, пробы негде ставить, но очень любопытный набор навыков». «Он вообще-то должен был направляться в колледж. Там его навыки пригодились бы больше», — буркнул я не особо дружелюбно. «Как знать, как знать», — протянул Антонов, отпил компот из стакана. «А работаете вы с Алексеем Андреевым, верно?» «А какая разница?» Управский нравился мне все меньше и меньше. «Да никакой, это, в общем-то, не вопрос», — пожал плечами собеседник, расправляясь с котлетой. «И как он вам?» «А вот это уже не ваше дело», — прямо сказал я. По правде говоря, думал, что Антонов обозлится, но тот легонько усмехнулся. «Хороший ответ. И история с болотниками тоже интересная, и захоронка». «Ах, вот оно что! Ну да, логично. Управа знает то, что знает Аксенов. А Леха ему популярно все разъяснил, пока допрашивал. И еще управа теперь знает про колледжевские зелья. Вот Аксенова и расспрашиваете, раз он у вас!» Выбрал я максимально безопасный ответ. «Конечно, конечно!» Антонов доел пюре, в два глотка выпил компот. «Но мы были бы очень рады, если бы вы, Алексей, тоже заглянули к нам на огонек». Вероятно, у меня все было написано на лице, потому что он шутливо поднял вверх раскрытые ладони, словно сдаваясь. «Исключительно, если у него будет желание. Приятного аппетита!» И, встав, ушел. Я доел обед, хотя аппетита, надо сказать, не было никакого. Еще этого не хватало. Лехой заинтересовалась управа. Интересно, почему? А кто сказал, что они не знают то же, что знает колледж? Вокзальный и гидрострой в Союзе официально... Телефонная связь, совместные патрули и посты. Управа вполне может знать все нестыковки по Андрееву, которые мне в свое время перечислил Власов. Вопрос всего один, знают ли они главное, в чем я, например, почти уверен. И только выйдя на улицу, я понял. Один плюс в этом все же есть. Я не пошел в общагу, а свернул на молодежи и не успел пройти 10 шагов, как услышал сзади. «Владислав, ты такой быстрый, за тобой не угнаться». «Леночка». Надо же, все же появилась до конца выходных. Я остановился, чтобы дать ей себя нагнать. Подмигнул. «Что, все же идем вечером в кафе? А у тебя есть что рассказать?» Прищурилась однокурсница. «По объекту ничего, зато есть интересный колдун-самородок». Мы шли нога за ногу по улице, и я рассказывал сегодняшнюю историю о том, как задержали самоучку. Пояснил, где его искать. Васильева слушала очень внимательно, кивала. «Молодец. Главный будет доволен», — наконец резюмировала она. «А что по объекту? Вообще ничего?» «Ну, не гони, Лен. Мы вон сегодня с 5:30 на ногах. На завтра, может, отгул возьмем в счет этого воскресенья. Удастся, пообщаюсь вне работы. Куда вы так торопитесь-то?» Я бы мог и сам сказать, куда. Если к Андрееву проявляет интерес управа, ничего удивительного, что и Власов хочет форсировать расследование. Вот только хочу ли его вести я? — Ну ладно, Матвеев, давай еще через пару дней встретимся, — протянула Леночка. — Ты сейчас куда? — В магазин, потом домой, — не моргнув глазом, соврал я. — А, ну ладно. Однокурсница ушла. Убедившись, что она не следит, я зашагал туда, куда и шел, к Андрееву домой. Разговор получился коротким. Собственно, оказалось достаточно рассказать о странном визитере из управы. Даже не понадобился порыв. Наведаться завтра в Северные ворота Леха предложил сам.